Глава 7. Домой ехали с братом в полном молчании, пока он втыкал в телефон. Он, кажется, вовсе обо мне забыл. Блин, это были лучшие 20 минут в моей жизни, что мы провели вместе. Огонь просто. Разбрелись по дому, я пообедала и принялась за домашние задания. Не люблю, когда есть дела за спиной. Тем более, что мне теперь гораздо проще. От меня требуется сделать только упражнения по русскому языку. Остальными предметами мы обменяемся с Яной и Даней между парами. Когда тетрадки были отложены, пришла Светка. Я встретила ее в гостиной, и мы уселись с чипсами возле телека. «Ну как тебе новая академия?» «Нормально», — ответила я и сунула соленый ломтик картошки в рот. «Нашла себе приятелей. Представляешь, такая парочка интересная, блондинка и пухлячок». «Прямо Лёлик и Болик», — ухмыльнулась Литвинова. «Ну да, типа того. Вот сегодня втроем гоняли». «Быстро ты нашла мне замену, неверная», — пихнула она меня в бок под мой смех. «А красавчик наш что?» «Какой красавчик?» — удивленно уставилась на Светку, даже жевать на время забыла. «Кирилл, конечно», — уточнила для тех, кто сегодня в танке Светка. «А, это ты про него?» — спросила с таким сарказмом, будто к брату это относилось в последнюю очередь. «Ничего, не изменяет себе. Все придурки, кроме я. Пинает меня, как только предоставляется возможность. К тому же выяснилось, что он у нас Пифагор местного разлива и щелкает задачки по математике, как гопник семки, чем теперь козыряет перед моим носом. Так и хочется сказать, сделай фейс попроще, ты переигрываешь, черт возьми». Светка захихикала. «Лиска, тебе в театральное надо. Столько страсти зря пропадает. На Западном фронте без перемен, значит?» «Ага», — отозвалась я хмуро. «Вы как про меня наговоритесь, свинарник-то уберите. Идите чипсы свои прямо на диване», — услышали мы за спиной недовольный голос брата. «Упс, неудобненько вышло. Хорошо, что не сказала про него что-нибудь посочнее. Кто знает, сколько он за нашими спинами грел уши. А впрочем, пусть знает о себе правду». Мы обе обернулись и посмотрели на Кирилла. Он обувал кроссовки, спортивная сумка стояла рядом на полу. Похоже, идет на очередную тренировку и увидел наш со Светкой, по его мнению, акт вандализма на диване с чипсами. «Уберем», — бросила ему недружелюбно я. А потом тихо обратилась к Светке. «Зануда, как старый хрыч, бурчит и бурчит. Может, ему геморрой мешает жить спокойно, поэтому он такой злой?» Светка засмеялась, парень сузил глаза, похоже, услышал, но цепляться не стал в ответ. Ведь тогда он признается, что подслушивал. «А тебе отец разве разрешил таскать в дом, кого попало?» «Света никто попала. Она моя подруга», — вскинулась я. Глаза Литвиновой тоже стали злыми. «Ну тогда ладно. Надеюсь, в нашем доме не начнут пропадать ложки». Дверь за ним захлопнулась. «Вот гад!» — крикнула Светка ему в спину и кинула вслед подушку с дивана, которая, впрочем, смогла обидеть только дверь. Мы переглянулись. «Теперь ты понимаешь?» — подняла я вверх бровь. «Кошмар!» — покачала головой подруга. «Ну и хам! Как ты его терпишь? Я бы уже его прибила, точно тебе говорю». «Не прибила бы. Это статья, милая моя. Терплю, куда деваться?» «Красивый. В жизни еще лучше, чем на фотках», — задумчиво закусила губу Светлана, наматывая на палец прядь волос. «Так, Литвинова, даже не думай», — одернула я ее. Не хватало мне еще их романа под самым носом, чтобы сойти с ума окончательно. «Ну а что? Тебе он все равно не нужен, а мне нравится». «Ты забыла, что он хам? А у тебя, между прочим, есть Женя». «Не забыла. Одно другому не мешает. Может быть, я их потом поменяю?» Литвинова неисправима. Пара свиданий, и новый парень ей снова надоел. «У Кирилла уже есть девушка», — разбила я ее мечты в пух и прах. «Да ладно», — растерянно протянула Светка. «Красивая? Красивее меня?» «Нормальная», — отмахнулась я от нее. «Опиши ее», — потребовала подруга. «Две руки», — начала я перечислять достоинства Ксении. «Две ноги, одна голова. Слава богу, два глаза, два уха, все. Тьфу на тебя!» Я лишь хмыкнула в ответ. Не знаю, насколько он к ней серьезно относится, но сегодня у них свидание. А еще мне эта Ксюша в туалете грозилась башку откусить, как акула, если я перестану воевать с Кириллом и вдруг заключу с ним пакт о ненападении. Так что здесь все уже оккупировано. «Серьезно?» — возмутилась Света. «Что еще за овца на тебя там наезжает? Ей что, больше не нужны ее ухоженные патлы? Надеюсь, ты ей ответила достойно, как мамочка учила?» «Конечно, мам, как иначе?» Шутка у нас с Литвиновой такая. Любит меня, несмышлёныша, жизни учить и зовет себя моей мамочкой. «Молодец!» — похвалила меня девушка. «Мамина школа!» До самого ухода Литвинова больше не вспоминала о Кирилле, и я была этому рада. Мне не хотелось лишний раз говорить о нем, а слушать Светкины хвалебные оды в сторону брата мне вовсе не улыбалось. Если она все-таки начнет его атаковать, наше общение, к моему прискорбию, придется сократить. Мне не нужна эта головная боль, когда подруга встречается с моим врагом номер один. Я возвращалась со своей одинокой музыкальной прогулки. У крыльца стоял байк, на нем грациозно восседала Ксения, Кирилл стоял рядом. Парочка самозабвенно целовалась. Услышав мои шаги, парень отлепился от блондинки со звуком вытаскиваемого из унитаза вантуза и обернулся. Глянул на меня холодно и потерял интерес, вновь повернувшись спиной. Из-за него выглянула Ксюша и крикнула, когда я поравнялась с ними. «Эй, ты, сиротинка, ты чего одна гуляешь? У тебя что, совсем нет друзей? Мы проезжали с Кириллом на байке, а ты такая печальная и одинокая шла. Даже жаль тебя стало». Я остановилась напротив и улыбнулась ей. «Очень трогательно, что ты так переживаешь обо мне. Просто у некоторых людей достаточно мозгов, чтобы не было скучно наедине с самим собой. К тому же небольшая доза одиночества плодотворно сказывается на моем творчестве. Но, боюсь, — протянула я ехидно, — тебе этого не понять». Блондинка перестала улыбаться и уставилась на меня. Похоже, эти слова оказались слишком сложными для ее восприятия, да и предложение чересчур длинным. Наверняка она уже не помнит начала моего высказывания. Кирилл тоже развернулся и, облокотившись на байк, стал наблюдать за нами. Он смотрел иначе, будто бы не ожидал от меня подобного поведения. «А, кстати, какое тебе дело до меня?» — спросила я ее, подняв брови. «Да никакого», — лениво ответила Ксюша и отмахнулась от меня. «Вали давай!» — она снова потянулась к хозяину транспорта и обняла его. «Тогда почему ты задаешь мне вопросы о наших отношениях с Кириллом?» Девушка нахмурилась, растеряв весь свой боевой настрой. Парень перевел суровый взгляд на нее. «Вали, — сказала!» — процедила она сквозь зубы. «Нет, стой!» — поднял он глаза на меня. «Какие вопросы?» «Бинго! Так и знала, что брат на это купится и станет расспрашивать. Тебя ждет головомойка, Ксюша!» «Вопрос о том, не хочу ли я подружиться с братом?» «И что?» — бесстрастно спросил он. «Потому что, если я хочу, то Ксения...» «Внимание, сейчас будет цитата!» Подняла я палец вверх. «Откусит мне башку!» «Это будет самое громкое преступление века в ученическом туалете». Губы Кирилла дрогнули, ему стало смешно, он опустил голову, пытаясь подавить эмоции. «Ладно, хорошо вам повеселиться, голубки», — мило помахала я им ручкой. «А мне в самом деле пора еще полвечера восстанавливать дзен после общения с пустоголовыми. Говорят, это заразно», — последняя фраза была обращена уже к брату. Не перегнула ли я? Похоже, сегодня стерва вовсе не Ксюша, а я. Даже Кирилл смотрел удивленно. Да и черт бы с ними обоими. Откинула гордо волосы назад, поднялась по ступенькам и хлопнула дверью. Кирилл. Все еще пытался давить усмешку на губах. Не хватало, чтобы я начал тащиться от ее шуток. То, что она говорила обо мне днем своей подруге, было одновременно неприятно и смешно, черт возьми. Если бы не обо мне речь шла, я бы даже засмеялся вместе с ее Светкой. Алиска вовсе и не тупая. Вон как умыла Ксюшу, которая сама напросилась. Девочка начинает осваиваться. Какой, оказывается, характер в теле хрупкой полторашки. Забавно. «Что она будет восстанавливать?» — ошалело спросила меня девушка. «Дзен?» — пожал плечами я. «А что это такое за херня?» — сдвинула она брови, пытаясь догадаться об этом сама. Мне стало еще веселее. «Херня!» — повторил я за ней насмешливо. А потом вновь нахмурился и перевел суровый взгляд на ее лицо. «Неважно!» «Что это за вопросы Медного?» «А что?» — смутилась она. «Не ожидала, что Лиска возьмет и заложит ее прямо передо мной. Да и я не ожидал, честно говоря. Не смей лезть в наши отношения. Я тебе не парень и не муж». «Но я думала...» — обиженная моим тоном протянула она. «Что?» «Что мы...» — подняла синие глаза на меня. «Довольно глупые глаза, надо признать. Встречаемся...» «Ксюша!» — одернул я ее. «С такими, как ты, не встречаются». «А что делают?» — подняла она брови. «Да, и правда пустоголовая», — пробурчал себе под нос. Я знал об этом и раньше, но сейчас ее глупость проявилась особенно ярко. Впрочем, я и не собирался с Ксюшей вести беседы. Она мне не для того нужна была. Но даже это мне перехотелось вдруг. Встал с байка, приподнял за талию девушку и поставил на асфальт. Сам сел на своего железного коня, чтобы загнать его в гараж. «Забудь об этом, вали домой». «Что?» — удивилась она моему внезапному хамству. «А как же, она королева Академии, ей никто не хамит». «Домой иди, — говорю, — и Лиску не трогай, я тебе сам тогда башку откушу за нее, поняла?» Уже поставил ногу на педаль, как услышал язвительное... «Чего ты ее так защищаешь? Может, еще в нее влюбился?» «Ты совсем дура, Медного?» — спросил ее с презрением. «Как можно влюбиться в этого ребенка?» «Но как ни крути, она теперь часть нашей семьи. Оскорбляя ее, ты оскорбляешь меня, ясно?» «Ясно», — угрюмо ответила Ксения. «Тогда повторяю на бис для особо одаренных. Вали домой и про встречаться даже не думай». Дал по газам и уехал, оставив девушку одну. «В дом зайду из гаража. Достала». Внезапно Медного стало меня раздражать. Ночью вышел в кухню выпить воды, и взгляд зацепился за диван. На нем спала Лиза. Почему она спит тут? Укуталась в плед. Наверное, случайно уснула под телевизор. Слабый свет ночника и телевизора падал на умиротворенное лицо. Волосы ее покоились на подушке. Какие длинные! Вдруг захотелось их коснуться. Сейчас она спит и не заметит, если я просто проведу по ним рукой. Ничего не могу поделать с собой, и вот уже иду к дивану. Наркотики какие-то, а не волосы. Сомневался долго, нависнув над ней, но все же решился и коснулся пальцами локонов. Гладкие, пахнут вкусно. Так бы и зарылся носом, но, боюсь, она меня точно не поймет. Скажет, что я придурок, и я соглашусь с ней. Со мной случилось помешательство, и я уже начал склоняться к ним, как девушка внезапно открыла глаза и перехватила мою руку. «Чёрт! Ты что делаешь?» — испуганно спросила она и отползла от меня подальше, сжавшись в комок в конце дивана. «Проверяю, дышишь ты или нет. Спишь, как дохлая гиена. Ты знала?» Поднял брови вверх и спокойно ушел во свояси. «Сяду сейчас и расскажу тебе, Лизавета, что я и делал. Я даже себе стесняюсь в этом признаться, не то что тебе». Лиза. Меня знобило. Кирилл трогал мои волосы? Что-то я в последнее время ничего уже не понимаю. Говорит и ведет себя со мной так, будто я отброс, а когда думает, что не вижу, смотрит на меня или волосы щупает. Это как понимать? Ответа я не нашла. Была одна безумная идея, но я ее тут же выгнала туда, откуда она и пришла. Такое возможно только в мире фантастики. Встала с дивана и пошла в свою комнату. Как я тут заснула вообще? Дошла до кровати и упала на подушки. Что-то устала очень. А вот интересно, я что, правда, что ли, спала, как дохлая гиена? Это как выглядит? Попыталась представить себе? Ой, что-то фу. Бедная гиена. Совсем не сексуально. Не могу я так спать. Пять просто издевается надо мной. У него день без подколок Лизы Александровой считается прожитым зря. Несмотря на очередную стычку с братцем, я очень быстро вырубилась.